Глава 34. «Хватит ёрзать», — говорит Джек, когда на следующий день мы сидим в кафе в ожидании Сьюзен. «Ты меня нервируешь». «Прости, ничего не могу с собой поделать. Я нервничаю. Интересно, о чем эта Сьюзен хочет поговорить?» «Очень скоро мы это узнаем». Сьюзен согласилась встретиться с нами на другой день в Сент-Феликсе. Она сказала только то, что приедет из Пензанса, но ничего обнадеживающего не добавила. «Должно быть, это как-то связано с Фредди», — продолжаю я, барабаня пальцами по столу. «Все, что я говорила прежде, ее вовсе не интересовало». «Подожди еще чуть-чуть», — говорит Джек, глядя на дверь кафе. «Думаю, это она». Женщина средних лет с темными волосами, собранными в хвост, беспокойно озирается по сторонам. «Сьюзен», — говорю я, вставая. Она кивает и направляется к нашему столику. «Я Кейт», — я протягиваю ей руку. «А это Джек. Спасибо, что согласились встретиться с нами». Сьюзен пожимает нам обоим руки, затем отодвигает стул и садится. «Что-нибудь выпейте?» — спрашиваю я. «Чай или, может быть, кофе?» «Нет, спасибо», — говорит она. «У меня мало времени». «Тогда ладно». Я вдруг снова ощущаю приступ нервозности. Не знаю почему, но ощущение такое, что решение этой загадки сопряжено с огромным грузом ожиданий. Не только наших, но и Арти с Мэгги, который давит на меня. «Итак, Сьюзен». Джек берет инициативу в свои руки, поскольку я молчу. «Насчет имен, которые упомянула Кейт вчера по телефону. Вам известно что-нибудь об этих людях?» Сьюзен кивает. «Я знаю их всех». К моему изумлению, говорит она. «Точнее, некоторых из них я знала». Она глубоко вздыхает. «Клара и Арти приходились мне бабушкой и дедушкой, а Мэгги — моя мама». Я во все глаза смотрю на Сьюзен. Неужели маленькая Мэгги из картинок все еще жива? Не знаю, почему я решила, что все они уже умерли. «Понятно», — произносит Джек тоном детектива из полицейского сериала, который вот-вот раскроет преступление. «Почему они вас интересуют?» — спрашивает Сьюзен. «Это как-то связано с домом?» «Нам поступила информация», — загадочно говорит Джек. «Мы не вправе разглашать, как или от кого, но мы считаем, что она касается ваших близких и, возможно, их взаимоотношений с художником по имени Фредди. А точнее, Уилфредом Джонсом». Сьюзен недоверчиво смотрит на Джека. «Буду с вами откровенна», — говорит она, обращаясь уже к нам обоим. «Я надеюсь, вы отплатите мне тем же. Я здесь только потому, что моя мама больна, притом очень серьезно. У нее деменция». «Мне очень жаль», — говорю я, обретая голос. «Действительно жаль. Бедняжка Мэгги». Сьюзен подозрительно косится на меня. «Я ее не виню. В конце концов, ей неизвестно, как мы познакомились с ее матерью. Для нее мы два посторонних человека, задающих странные вопросы». «Вы знали маму?» — спрашивает она, точно читая мои мысли. «Не то чтобы ее...» — я бросаю взгляд на Джека. «Может, мне не следовало открывать рот?» «Кейт имеет в виду, что мы много слышали о ней. Нам известно, что в 50-х годах она перенесла полиомиелит, сидела в инвалидной коляске, а потом заново училась ходить. Должно быть, ваша мама была очень сильной женщиной. Поверьте, я знаю, как трудно оказаться без ног». Сьюзен кивает. «Да, все было именно так. Но откуда?» «Это не важно», — быстро говорит Джек. «А важно то, что вам известно о Фредди. Кейт сказала, во время телефонного разговора вы среагировали, когда она произнесла его имя». «Да, и потому я здесь. Поскольку у мамы деменция, она много несет околесицы и путается в воспоминаниях. Но порой у нее бывают прояснения, и тогда можно подумать, что с ней все в порядке. Сейчас эти мгновения особенно ценны». Мы сочувственно киваем и ждем продолжения. «Мне нужно вам кое-что пояснить, чтобы то, что я скажу в будущем, было понятно». «Разумеется», — говорю я, готовая слушать о Мэгги столько, сколько потребуется. «Мои бабушка с дедушкой жили в Сент-Феликсе на протяжении многих лет. Дедушка был художником, а бабушка владела магазинчиком. Через несколько лет после свадьбы они купили дом, который мы сейчас продаем. Она улыбается. Они хотели дать ему имя, но бабушка всегда называла его дом «синей дверью». И в итоге это прилипло. Меня вдруг охватывает теплое чувство. К сожалению, бабушка скончалась до моего рождения. Кажется, от пневмонии в результате осложнения гриппа. У меня внутри все сжимается. Бедная Клара. Но дедушка и мама жили в этом доме еще очень долго. Она была его приемной дочерью, но он всегда заботился о ней, как о родной. Когда мама выросла, она решила разыскать своего настоящего отца. Уверена, что дедушку это не обрадовало, но мама всегда была довольно упряма. Она и сейчас такая. Сьюзан улыбается. Ей удалось выяснить, что он был американским военнослужащим, часть которого квартировала неподалеку. И от него-то бабушка забеременела в конце войны. Сами понимаете, разыскать его было делом непростым. Я смотрю на Джека. Наконец-то история Клары прояснилась. Мэгги была плодом романа военной поры с американским солдатом. Поэтому она решила отправиться в Штаты и попытаться отыскать его. В результате этой поездки на свет появилась я. Мама, как прежде бабушка, забеременела от случайного знакомого, которого она больше никогда не видела. В нашей семье это запросто. Она снова улыбается. И со мной чуть не случилось так же. Но в итоге я все же вышла за отца своего ребенка. Теперь улыбаюсь я. История их семьи очень похожа на мою собственную. «А вашей маме, в конце концов, удалось отыскать настоящего отца?» – спрашиваю я. «Представьте себе, да. К тому времени он уже был женат, у него была другая семья, но он тепло принял маму, а потом меня». «Как славно!» – говорю я. «Значит, вы с Мэгги остались в Америке?» «Да, мы прожили там лет 10 и много общались с нашими родственниками. Вместе отмечали День Благодарения и Рождество. Они были очень добры к нам. Но потом мой английский дедушка заболел, и мама решила вернуться назад, чтобы ухаживать за ним. Ведь он заботился о ней, когда она была нездорова. А теперь пришел ее черед отплатить добром за добро». Я думаю о том, как долго Арти жил совсем один в том большом доме, и насколько ему, наверное, было важно, чтобы Мэгги снова к нему вернулась. Мы переехали назад и много лет жили в том доме. В конце концов, дедушка Арти умер, и мы с мамой остались вдвоем. А потом меня вдруг страшно потянуло обратно в Штаты, ведь я там выросла. Но я регулярно навещала маму, и во время одной из поездок встретила своего будущего мужа, отца моей Мэгги. «Вы назвали дочь в честь мамы? Как мило! Но должно быть, когда в доме тёзки, это создает некоторую путаницу». «Обычно так и бывает. Но моя мама с годами становилась все более эксцентричной и в какой-то момент стала откликаться только на имя Пегги». «Это тоже уменьшительное от Маргарет!» — вдруг осеняет меня. «Понятно, почему в Сент-Феликсе никто не знал Мэгги. Ведь она называла себя Пегги. Моя коллега припомнила эксцентричную пожилую даму по имени Пегги, которая проживала в доме с синей дверью. По ее словам, она предпочитала быть сама по себе». «Это верно. Она жила отшельницей в том большом доме. Но потом мы начали замечать, что она становится забывчивой, и забеспокоились. Моя дочка перебралась в Корнуолл, чтобы быть к ней ближе. Она тоже художница. Поэтому переезд в эти живописные места был ей в радость. Прежде она жила в Лондоне. Нам не хотелось, чтобы мама знала, что за ней присматривают. Поэтому мы обставили все как можно естественнее». «А ваша дочь жила в том доме, когда была маленькой?» — спрашиваю я, потому что у меня возникло еще одно подозрение. «Да, мы гостили у мамы на праздниках». «Вот откуда каракули в кладовке. Мы-то думали, их сделала ваша мама, но нас смущало, что она уже была слишком взрослой, чтобы играть в кладовке под лестницей». «Это проделки моей Мэгги. Тогда она бредила Гарри Поттером. Думаю, она и сейчас не до конца рассталась с этим увлечением. хотя ей почти 30. Значит, вы были в том доме? Да, сознаюсь я. Мы приходили с агентом по недвижимости, когда его выставили на продажу. Но зачем? Это странная история. Мы с Джеком познакомились благодаря тому, что нам достались вещи из этого дома. Вы обращались за услугами по его очистке в антикварную лавку, ну и в ковчег? Сьюзен кивает. Со временем мамина забывчивость становилась все сильнее. Она забывала есть и мыться. Порой не знала, какой год на дворе, не говоря уже о том, какой сегодня день. Разумеется, она ни в какую не желала уезжать из дома. Как я уже говорила, она была упрямой. Но нам пришлось настоять. Моя Мэгги сказала, что будет присматривать за ней у себя в Пензансе, потому что там лучше с медицинской помощью. О доме престарелых и речи не было. Но сколько так будет продолжаться, я не знаю. Она очень плоха. Кто-нибудь из ваших близких страдал слабоумием? Мы качаем головами. Слава богу, и надеюсь, обойдется, потому что это действительно жуткое зрелище. Но, как я сказала, бывают прояснения. Когда дом освобождали и готовили к продаже, я жила с Мэгги, чтобы ей не пришлось заниматься всем этим и мамой в придачу. Мы не хотели продавать дом. Но если маме понадобится профессиональный уход, а это ужасно дорого, деньги будут кстати. Значит, вы что-то оттуда купили? Да, мне досталась старая швейная машинка, вероятно, вашей бабушки. А мне мольберт Арти, говорит Джек. Как здорово. Я рада, что они попали в хорошие руки. Мама всегда говорила, что это особые вещи. Очень жаль, что мы не можем оставить себе все. В том доме много вещей и много воспоминаний. Печально, говорит она. Поэтому не так давно мы привозили сюда маму. Ей отчаянно хотелось побывать здесь еще раз. Поэтому мы позволили ей, точнее, ее воспоминаниям, побродить по Сент-Феликсу. Она отвела нас в странные места. «Куда, например?» — спрашиваю я. И, как мне кажется, уже знаю ответ. К маяку в самом конце гавани, а затем прошла прибрежной дорогой. Ее разум угасает, но тело еще хоть куда. Затем она отправилась к летним домикам, в одном из которых, судя по ее словам, находилась мастерская Арти. А потом, и это действительно странно, к старому рыбацкому коттеджу. Она встала перед ним и принялась бормотать что-то про Фредди и его картины. Мы так и не поняли, что к чему. Я бросаю взгляд на Джека, он бледнеет, и я, кажется, тоже. Она так расстроилась, продолжает Сьюзан, что мы повели ее в уличное кафе возле галереи Лайл выпить чаю. Она слегка пришла в себя, и мы решили, что все в порядке. Но тут ей попался на глаза выставочный плакат, и, клянусь, такой прыткой я ее никогда не видела. Точно она снова стала юной девушкой. «И что было потом?» — спрашиваю я, практически зная ответ. Джулиан упоминал об инциденте в галерее, и я догадывалась, что речь пойдет именно о нем. Мы заплатили за вход, и она прямиком направилась к временной экспозиции. И там как-то затихло. Она разглядывала картины, а потом заплакала. Она стояла посреди галереи и рыдала навзрыд. Мы попытались ее успокоить и объяснить какой-то глупой женщине, которая подошла узнать, в чем дело, что у мамы деменция, и она не понимает, что делает. Но та потребовала, чтобы мы покинули зал и не мешали другим посетителям. Там было-то всего 2 человека. Разумеется, это была Офелия, самодовольная курица. И тут мама совсем съехала с катушек, продолжает Сьюзан, прежде чем я успеваю додумать свою мысль. Секунду назад она была безутешна, а теперь пришла в ярость. Она принялась кричать, что это тип, где украл картины. А на самом деле они не его, а Фредди. Нам с трудом удалось ее удержать. Как я уже сказала, тело ее не подводит, она все еще сильная. В конце концов, мы с дочерью успокоили ее и сотрудников галереи, и нас выпроводили из здания. «А ваша мама говорила еще что-нибудь?» — спрашиваю я. «Про Фредди?» — Сьюзен качает головой. С тех пор она почти не разговаривает, замкнулась в собственном мире и практически не общается с нами. У меня сердце кровью обливается. Я знаю, это как-то связано с тем Фредди, но она не хочет об этом говорить. На все вопросы она молчит. Поэтому, когда вы неожиданно позвонили и упомянули его, я поняла, что должна выяснить, что вам известно. Возможно, вместе нам удастся сложить этот пазл. «Думаю, мы сможем сделать еще лучше», — говорю я, расстроенный Сьюзан, «решить эту загадку и раскрыть обман, который долго держался в секрете».